Глава 20. Открытие Трутнева. Мало кто в это утро выходного дня заметил необычное погодное явление. Одним из таких наблюдательных горожан был Трутнев Савелий Савельевич. Свое маленькое открытие он сделал, когда смотрел телевизор в комнате своей квартиры, окна которой выходили на запад. Услышав, что на кухне закипел чайник, он поднялся из кресла, и тут его внимание привлекла картина за окном. На фоне солнечного неба появилась одна большая громоздкая туча. Она нависла жирным овалом над западной частью города, где было расположено кладбище. Савелий Савельевич подошел к окну, чтобы получше разглядеть этот темный жирный дирижабль, и заметил, что туча вращается вокруг своей оси, превращаясь в огромный водоворот. По краям он увидел вспышки, это были молнии, но из-за солнца, царящего везде, кроме этой черной громады, они казались не ярче, чем вспышки фотоаппарата в солнечную погоду. Савелий Савельевич пожалел, что у него нет бинокля или лучше телескопа, чтобы рассмотреть тучу во всех деталях. А если бы у него была видеокамера, он обязательно снял бы тучу и послал на телевидение, и, может быть, даже что-нибудь получил за это. Мечтая о видеокамере и призах за лучшее видео, он пошел на кухню, чтобы приготовить себе утренний кофе.